и спустился у сфинкса к Неве. Он не замечал прохлады гранита и думал о том, как кратка и мимолетна человеческая память. На лице Маргариты Додиной отпечатались не только бурные годы, проведенные отнюдь не мирно с несколькими мужьями, 3 года на Приске и Ультин на Чукотке, но и многолетнее воздействие неумеренного потребления алкоголя во всех его видах. Да, это зелье отшибает память напрочь, но не запомнить единственного чукчу, жившего в этой квартире в годы ее молодости, когда она еще была прекрасна, юна, и когда память сохраняет все, что попадается на глаза без разбору. Кто же здесь может помнить студента Юрия Гэмо, напечатавшего первое стихотворение в учебнике для чтения на чукотском языке? Северного факультета давно не существует. Его закрыли в 1954 году, и вместо него открыли такой же факультет в педагогическом институте имени Герцена. И вряд ли сохранились какие-нибудь архивы в зеленом здании филологического факультета. Сложность поисков незнамого состояла еще и в том, что он мог воскрешать жизнь своего двойника только в строгой последовательности, каждый раз соприкасаясь с тем местом, где жил Юрий Гэмо. Его вела интуиция и внешняя воля, которой он подчинялся. Он надеялся, что на каком-то этапе прояснится нечто. Что именно, Незнамов не мог определить даже приблизительно, понимая и покоряясь тому, что как минимум несколько недель ему придется побыть в Петербурге, возвращаясь в Ленинград, в ту жизнь, которая вставала перед ним неумолимо и настойчиво и в памяти, и в воображении. Возвратившись в гостиницу «Октябрьская», он со вкусом поужинал в ресторане, выложив почти всю месячную пенсию. 4. Войдя в комнату, Незнамов нашел на полу под дверью листок. В номере было жарко, но если открыть окно, становилось еще хуже. Летний городской зной, насыщенный бензиновыми испарениями и запахом нагретого асфальта, скреб горло, вызывая сухой надсадный кашель. Улегшись на кровать, Незнамов прочитал: «Дорогой друг, если вы хотите приятно провести время в обществе молодой красивой девушки, позвоните по телефону 272-34-21. Конфиденциальность и безопасность, а также здоровье гарантируется». Гостиница кишела проститутками. Порой казалось, что их больше, чем самих постояльцев, испуганно проходящих мимо самоуверенных длинноногих короткоюбочных девиц в сопровождении плечистых молодцов с короткой стрижкой. Они громко и весело переговаривались между собой и, похоже, чувствовали себя здесь настоящими хозяевами. Скомканный листок упал на пол, и Незнамову показалось, что он на несколько минут задремал. Резкий телефонный звонок разбудил его. Он поднял трубку и услышал воркующий женский голос. «Вы получили послание?» «Нет, то есть да, запинаясь, произнес Незнамов, не ожидавший такой наглости. «И что вы решили?» «Ничего». Незнамов бросил трубку и выругался про себя. Но телефон зазвонил снова. Он не брал трубку довольно долго, но потом поднял ее, намереваясь как следует отчитать назойливую девицу, пригрозить вызвать милицию. Хотя, как он заметил, здешний милиционер весьма дружелюбно болтал с проститутками и приветливо здоровался с ними. Но это был сын. «Ты что, спал?» «Да, задремал. Тебе ничего не нужно? Денег хватает?» «Более чем хватает», — ответил отец. «Не беспокойся. Если что нужно, звони. Вот мой номер мобильного телефона. По нему ты всегда можешь меня застать. Как долго ты еще собираешься пробыть в Питере?» «Точно не знаю». «Не торопись. Наслаждайся, развлекайся. Будь здоров». Замечательный все-таки у него сын. Хотя даже в самых смелых мечтах отец не предполагал, что октябренок, потом юный пионер, а затем комсомолец и даже член бюро райкома ВЛКСМ станет преуспевающим предпринимателем, самым натуральным капиталистом. Если такое случилось с сыном, и жизнь повернулась совершенно непредсказуемым и невероятным образом, чего уж тут удивляться тому, что случилось с самим Георгием Незнамовым, с его другой судьбой и другой жизнью, следы которой он пока не находит. Жизнь Юрия Гэмо оживает только в его воображении. Но ведь она была, иначе она бы не возникла в таких подробностях, которые невозможно придумать. Такое не может даже присниться в самых живых сновидениях. И это не мистика, где все подернуто туманом недосказанности, загадочности, ореолом таинственности. Та жизнь представала в суровой реальности послевоенной действительности, когда по Невскому проспекту на подшипниках катили безногие, когда шинель была главной одеждой простого человека, а немецкий трофейный габардиновый мантель выдавал недавно демобилизованного офицера, закончившего войну в Германии, когда эвакуированные ленинградцы, возвращаясь, не находили не только своих близких и родных, но часто собственного жилья. В университете искать следы Юрия Гэмо бессмысленно. Стоит попытать счастье в Институте языкознания, где работал его учитель, один из создателей чукотской письменности, Петр Яковлевич Скорик. Когда Гэмо приехал в Ленинград, институт официально носил название Института языка и мышления имени академика Николая Яковлевича Марра. Научные кабинеты находились в крохотных закутках позади основного здания Академии наук, парадным фасадом, выходившего на Неву. Гэмо воображал научных работников глубоко погруженными в мышление, в изучение языков, среди которых предметом научного исследования оказался его родной чукотский язык. Главным специалистом по чукотскому языку в институте считался Петр Яковлевич Скорик. Здесь же, в тесной комнате, работали специалисты по другим северным языкам, почти все русские –